Глава 45. Тетрадку чумного доктора у меня забрали. По повелению свыше приехали серьезные и неразговорчивые ребята. Есть у нас чекистов такая категория сотрудников, которые отлично овладели заповедями. Держать не пущать, стой стреляю, за военную тайну бабушку родную не пожалею. Люди нужные, но тяжелые в быту и общении. Они предъявили мне соответствующую бумагу, после чего я им передал и тетрадь, и книгу стихов Гейне «Лирика» 1926 года издания, Берлин. Мы нашли ее в квартире Трифонова. Книга, как я предполагал, являлась шифровальным ключом к записям доктора Штейна, поэтому психиатр и был уверен, что расшифрует их. Теперь их будут расшифровывать специалисты в какой-нибудь засекреченной выше всего мыслимого и разумного лаборатории, где даже говорят шепотом, чтобы враг не услышал. Почему я так уверен? Это оружие будущего. Мы должны быть готовы, что его применят против нас, и готовы применить его сами, иначе в этом подстегнутом науками и амбициями мире нам не выжить. Атомный проект показал, что есть вещи, где отставание – это лютая погибель. Все же было ощущение незавершенности дела, множество неясностей, которые надо прояснять, и след зарубежья так и не найден. Поэтому я снова с головой погрузился в воспоминания Богомолова, тетрадка за тетрадкой. Да, был риск самому свихнуться, вдумываясь в написанное. А не вдумываться было нельзя, тут в каждой строчке таился смысл. Передо мной листки бумаги, авторучка. Я просто записывал свою интерпретацию изложенных в записях событий, и, надо сказать, работа была изнуряющая. Но я справлялся.